Мцра, Малая Анна и Чедым. Когда в душе умолкнут размышления и представления о чем бы то ни было земном, в ней наступает дивное молчание, немое от всего вещественного. И это молчание становится небесным молчанием, когда в нем начинает говорить Господь неизреченными словами, воспринимаемыми духовным слухом чуткой души, как веяние божественной благодати. Хотя из любви возникает все, что есть, что было и будет, сама любовь остается всегда той же самой, без всяких изменений, ибо она даже сейчас такая же, какой была и будет во веки веков. Преодолевая жизненные рубежи, мы преодолеваем на самом деле собственные страхи и опасения, чутьем проникая в обостренное восприятие божественного промысла, хранящего нас и ведущего по жизни навстречу с Богом. Мы вновь долго пробивались сквозь сплошные заросли рододендрона и лавра вишни, пока не оказались прямо напротив виденной нами в бинокль прекрасной уединенной долины. С трех сторон ее закрывали скальные хребты. В центральной части зубцами поднимался красивый пик, слева реяла в синеве громадная глыба массива Герванта. С огромной отполированной древними ледниками каменной стены падал водопад, переходя внизу в красивую голубую реку, приток Бзыби. Посреди этой сине-зеленой чащи, как зеленое украшение, стояла наша уединенная гора, место предполагаемого храма. Необходимо было спуститься к Зыби, но нам ее никак не удавалось увидеть. Мы находились в непроходимых широких кустарниковых зарослях, не ведая, где они заканчиваются. Стали ориентироваться на смутный шум реки, но прошло уже 2 часа нашего утомительного лазания по зеленым дебрям, а мы все еще не достигли берега. Земли под собой мы тоже не видели, так как уже несколько часов шагали по толстым переплетенным ветвям могучих кустов. Случайно глянув вниз, я ужаснулся. Мы все это время ползли над Бзыбским каньоном на огромной высоте. Ветви, подобно крыше, срослись между собой. Река шумела далеко внизу под нами, белее порогами. Не зря этот каньон считался непроходимым. Пришлось еще некоторое время ползти по кустам, опасаясь свалиться вниз. Вскоре начались громадные скальные блоки из базальта, затем каменные осыпи, и мы очутились на берегу реки, за пределами верхнего каньона. Перед входом в узкое непроглядное ущелье Бзыбь привольно текла по галечниковым отмелям. Перейти ее вброд не составляло труда. Интересно было подняться на вершину нашей лесной горы. Вид с нее открывался замечательный. Но с мечтой о постройке здесь уединенной церкви пришлось расстаться. Никакой груз по каньону затащить в эту даль не представлялось возможным. К востоку от вершины, где мы стояли, отходила узкая перемычка, поросшая редким кустарником. Она переходила в пологий склон левого борта долины, смыкаясь с большими скальными уступами, внушающими трепет. — Батюшка, а куда идти дальше? — озираясь, спросил Андрей. — Наверх, по скалам. За ними большие озера. Мне о них рассказывал лесничий, — ответил я, внимательно рассматривая лобастые скалы. — Но там же стена. Вот туда и пойдем. На месте стало заметно, что на стену можно взойти по пихтовому редколесью. На карте у лесника стояли обозначения, что скальные уступы на подступах к озерам непроходимы. По опыту мне уже неоднократно пришлось убедиться, что на картах горы — это горы официальные, а на месте они живые и умеют говорить о себе лучше всяких карт. Солнце уже закатывалось за Чедым, когда мы, сильно уставшие, поднялись на луговое высокогорье. Повсюду рос низкорослый белый рододендрон. Его цветки были сладкими на вкус, и мы заварили их как чай, разведя слабый костерок из случайно найденной коряги. Пока ставили палатку, солнце почти закатилось. В долине Бзыби наступила ночь, а на гребне, где стояла палатка, все еще было светло. Нас мягко окутал загадочно безмолвный вечер. Травы, палатка, наши лица, горы и небо — все погрузилось в розовое зарево тонких и нежных оттенков. Это было настолько красиво, что мы сели на розовую траву, достали четки и молились, пока не подступила темнота. Разговаривали мы шепотом, не желая тревожить этот не от мира сего удивительный розовый свет, который тихо угасал на наших лицах, словно это было сокровенное свидание с небесами. Стемнело. Резкий холод потек с вершины. Мы поднялись с камней. Вдруг Андрей застонал. — Что с тобой? — Батюшка, ногу свело. Разогнуть не могу. Нужно делать массаж ноги. Сам я не смогу его сделать. Оказалось, что у него редкое заболевание. Ленточные мышцы бедра могут от холода захлестнуть друг друга. Это может произойти и от неудачного положения ноги. В палатке Андрей лег на живот, и из его объяснений я пытался понять, что мне нужно делать. — Только один доктор в Лавре умеет вправить мышцу, — стонал Андрей. — Если вы не вправите ее, я не смогу идти с тяжелым рюкзаком. Я взялся вправлять ему ногу, не представляя себе, что из этого может получиться. Мой спутник был атлетического телосложения, и нащупать захлестнувшуюся мышцу было очень тяжело. — Ну и нога у тебя, Андрей, — вырвалась у меня от усталости, — как у слона. — Делайте, батюшка, другого выхода нет, а я постараюсь молиться. Час шел за часом, мы отдыхали и снова пытались вправить мышцу. К счастью, наконец-то что-то щелкнуло, когда я разминал ногу, и она выпрямилась. — Батюшка, получилось! Слава Богу! Теперь нужно быть осторожнее, чтобы снова не свело. — А боли почти нет. — Невероятно! — радовался Андрей. — А вы помните, как вы это сделали? — Нет, Андрей, не помню. — Жаль! — вздохнул он. Радостные, мы забрались в спальники. Над палаткой бродил тонкий свет нового месяца. Утренний чай из белых цветков дался нам с большим трудом. Его пришлось готовить на слабом огне из тонких веточек, вдоволь намахавшись ковриками, чтобы раздуть огонь, и наглотавшись дыма. Ища выхода наверх скальной стенки, мы обнаружили едва заметную тропинку, ведущую в небольшой лесок в узкой щели среди отвесных скал. «Смотри сюда!» «Трос!» — указал я рукой Андрею. Это стояла охотничья ловушка, петля на медведя. Стало ясно, что поблизости есть люди. Тропа зигзагом уходила круто вверх, лавируя между скальными башнями. Еще немного усилий, и мы вышли на обширное плато, посреди которого мерцало синими искрами большое горное озеро, километра полтора в длину и ширину. На дальнем берегу виднелся пастушеский балаган, бился дымок, паслись лошади, по склонам разбрелись коровы. Мы подошли к горному жилищу из камня, покрытому дранкой. Двое греков, заросших бородами по самые глаза, с изумлением уставились на нас. — Откуда вы пришли? — По тропе, снизу, — ответил я. — А как же вы ее нашли? — Случайно. — А на тропе трос видели? — Видели. Греки переглянулись. — Ну, ладно. Мацони пить будете? — А что это такое? — спросил мой друг. — Как что такое? — Настоящее кислое молоко. Они дали нам в руки миски с густым кислым молоком, в котором торчали ложки. Пока мы угощались, пастухи рассказали нам, что каждое лето пасут здесь коров с побережья, которых гонят сюда 10 дней. Это озеро Мцра, в переводе с грузинского значит «уединенная» или «большая Анна» по-абхазски. Рядом с этим озером, за небольшим водоразделом, есть другое озеро, поменьше, называется «Малая Анна». О тропе они попросили нас отдельно. Это наша секретная тропа. Никому о ней не говорите. Мы заверили пастухов в своей надежности держать слово. Расспросив путь к Малой Анне и попрощавшись с греками, мы через полчаса вышли к небольшому темно-синему озеру, по которому плавали большие льдины. Оно находилось повыше первого озера, поэтому даже летом лед не смог растаять полностью. Над ним нависал красивый зубчатый пик, отвесно уходящий в воду. Мы поставили на берегу озера палатку, а Андрей, взяв в подарок пастухам плитку шоколада, убежал с котелком за новой порцией мацони. Солнце стояло высоко, и я отправился осмотреть окрестности. Со стороны озера понравившийся мне пик выглядел совершенно неприступным. С обратной стороны он не казался таким устрашающим, его массив составляли ступенчатые складки горной породы. Желая помолиться на теплых скалах и ища укрытие от довольно холодного ветра, я начал подниматься по каменным блокам. Азарт подъема увлекал меня все выше и выше. Вскоре зубчатая вершина замаячила высоко вверху, на фоне быстро летящих облаков. Останавливаться не хотелось. Сверху хорошо было видно, что наша палатка пуста, и мой друг еще не вернулся от пастухов. Наконец я добрался, запыхавшись, до острой, составленной из раздробленных гранитных блоков, вершины. Панорама вокруг лежала необозримая. Главный Кавказский хребет сверкал своими могучими ледниками. Два озера внизу, большое и малое, с его льдинами вспыхивали солнечными искрами. Справа уходил в небо огромный пологий склон с альпийскими лугами, массив Герванта. На этом склоне я заметил маленькую фигурку, быстро движущуюся к вершине. В бинокль я разглядел, что это поднимался Андрей. «Не удержался», — прошептал я. «Впрочем, в этом мы похожи друг на друга». Найдя острый камень, я выцарапал на вершине большие буквы «ТСЛ» — Троица Сергиева Лавра, и выложил из камней крест. Пусть это будет пик в честь лавры преподобного Сергия. Затем достал из кармана четки, нашел укрытие от ветра и вдоволь помолился. Вид бегущего далеко внизу по лугам Андрея с котелком мацони заставил меня с сожалением покинуть покоренную мной вершину. К палатке я спустился со стихотворением Мцра. «Даже в июле не тают льды на матовый синий озер, когда до них доберешься ты, одолев бастионы гор. Вода этих чаш чиста, холодна, и где-то на самом краю блестит расплавленный слиток дня, обжигая душу твою. А склон перевала горяч и сух, в шафранной ржавчине скал, и ты не знаешь, что делать вдруг с тем счастьем, что ты отыскал». У палатки мы встретились почти одновременно. «Батюшка, простите меня, я соблазнился, поднялся на вершину Герванта. Она же была совсем рядом. Какой там вид? Если бы вы знали», — запыхавшись, начал оправдываться мой восходитель. «А я тебя хорошо видел, как ты поднимался. Откуда же вы могли меня видеть, если наша палатка стоит внизу, и отсюда вершина закрыта ближайшим хребтом? Вот с этого пика, который теперь называется пик ТСЛ, Троицы Сергиевой Лавры». Андрей рассмеялся. «Так мы оба побывали на разных вершинах, но моя вершина лучше». «Лучше-лучше», — улыбнулся я, — «но моя тоже неплохая». Пока мы обедали восхитительным мацони и большой лепешкой, которую подарили пастухи, внизу подул холодный ветер. Солнце ушло за пик ТСЛ, и стало очень холодно. Мы залезли в палатку и после вечерних молитв быстро уснули, утомленные прошедшим днем. Пастухи указали нам обход этого скального района, приведя нас к тропе, уходящей на юг, в сторону моря. Нам нужно было выйти к склонам пика Чедым с южной стороны, где начинался Абхазский Бермудский треугольник. Тропа сначала повела нас глубоко вниз, в глубокие врезы ущелья, а затем пошла параллельно Бзыбскому хребту, пересекая один за другим крутые горные отроги. То круто забирая вверх, то уходя в ущелье, где она часто терялась, тропа забирала все наши силы. В сильной усталости мы выползли на очередной водораздельный хребет. Когда справа мелькнула вершина, мы решительно устремились прямо вверх, взяв ориентиром Чедым. На жарком и сухом южном склоне воды не было. Полынный горький запах сушил горло. Наши фляжки давно опустели, а склон уходил все выше и выше. Цепляясь за кусты и острые скалы, мы упрямо поднимались вверх. На этом изнурительном подъеме у меня начали срываться ноги с уступов и застертых подошв старых сапог. Я беспрестанно падал, едва успевая схватиться руками за сухие колючие травы, чтобы не улететь вниз. К тому же нагретая резина сапог жгла так, что ноги горели, как в огне. Сильная жара, раскаленный склон, обжигающая резина на сапогах, постоянные падения на глинистых обрывах и отсутствие воды превратились в какой-то затянувшийся кошмар. И только когда свежий прохладный воздух проник в наши легкие, мы почувствовали, что этот кошмар остался позади. Мы встали на дрожащие ноги и огляделись. Перед нами расстилалось горное плато, усеянное огромными валунами. Вдали блестели белые нитки ручьев, бегущих по зеленым лугам со склонов Чедыма. Зная, что места, по которым мы начали свой путь, непроходимы, наши души объединились в доверии к Богу, не оставляющему нас и открывавшему в наших сердцах неведомое до этого и какое-то невыразимое чутье, шаг за шагом сопровождающее нас в непроходимых горных дебрях. Сладко, Господи, вздыхать о Тебе в горной палатке, окруженной звездной ночью, благоухающей луговыми травами, волнуемыми порывами свежего ветра. Но еще слаще суметь забыть этот мир, ускользающий от нас, подобно отражению в воде, чтобы ощутить внутри себя иной мир, который бесконечно превосходит всю Землю и всю Вселенную с ее чудесами. Как неоперившихся птенцов в гнезде пугает всякий шорох, так и сердца, еще не утвердившиеся в вере, устрашают малейшие искушения. Подлинная духовная решимость полностью побеждает мир сей, следуя за Христом. Целеустремленное сердце, обладающее такой решимостью, уже не стремится обратно в мир, но и не страшится его наваждений.